На редкость расторопная женщина в матросском костюмчике, призванном скрыть, что ей за 40, буквально втащила на два очерченных мелом круга обоих конкурентов. «Стойте и не шевелитесь», — сказал Ренат. Море сердито фыркнул. Он уже третий раз участвовал в конкурсах и все правила знал наизусть. А вот вторая участница, неофит, топталась в круге до тех пор, пока не решила, наконец, что стоит точно в центре. Она сложила руки на груди и с мольбой поглядела на шпагу, словно от него зависела вся ее жизнь. — Не так, сеньора, не так! — воскликнул шпага. — Расслабьтесь! Не забывайте, это всего только игра! — О, Мадонна, я все забыла! — простонала в конец растерявшаяся женщина. — Лучше я откажусь заранее. — Как это откажетесь? Перед самым конкурсом? Нет уж. Взовите к одному из нордических богов с этим дуршлагом на голове, и вам сразу станет легче. Кое-кто улыбнулся, и шпага записал свою остроту в тетрадь. Может пригодиться во время передачи. — Итак, сеньора Виттадини. Прочел он ее фамилию, глядя в картотеку. — Расскажите нам что-нибудь о себе. — Что я могу рассказать? Там все написано, — пролепетала сеньора, показав пальцем на картотеку. — Послушай, — прошептал шпага режиссеру Боттезине, — пожалуй, я эту кретинку и в самом деле отправлю домой. — Зачем? Когда женщина малость паникует, это нравится зрителям. Но она же рта не раскроет. Если она на репетиции вся дрожит, то что будет во время шоу при полном зале? Не скажи. Такие вот трусихи вдруг обретают смелость, когда этого меньше всего ждешь. Поверь, передача только выиграет от непосредственности сеньоры Виттадини. «Значит, вы, сеньора, — вздохнув, продолжал шпага, — из Лангерано. Если не ошибаюсь, это родина ветчины. Упоминание о ветчине мгновенно успокоило сеньору Виттадини. Она объяснила, что, можно сказать, родилась среди окороков и ветчины. Достаточно ей понюхать поросенка, и она с абсолютной точностью может сказать, выйдет ли из его мяса хорошая ветчина. И, кстати, отменная ветчина в наши дни — большая редкость. Здесь требуется особое умение и опыт. Вот у нее такой опыт есть. Ого, Боттези не прав. Если эта трусиха заговорит, ее потом не остановишь. Репетиция пошла быстрее и согласованнее. Вопросы, ответы, паузы, световые эффекты, якобы импровизированные остроты. Сама передача была прямой, и никто из сотрудников телевидения не хотел неприятных сюрпризов. Дирекция радиотелевидения и так проявила неслыханную смелость, отважившись на прямую передачу этого конкурса. Но что поделаешь, зрителям надоели запрограммированные до малейших мелочей передачи. Они ждали хоть какой-то неожиданности, грубой ошибки в ответе, недоразумения, страха. Вот такой неожиданностью будет эта владелица лавки из Лангерано. На 14 вопросов дала 14 правильных ответов. Только он и сам удивляется. С чего вдруг эта Виттадини, знаток всех сортов ветчины, увлеклась нордическими сагами? Прекрасно, сеньора Виттадини. Если вы ответите и на последний 15-й вопрос, сеньору Море останется лишь глодать кость, понятно, свиную. Он занес в тетрадь и эту остроту, а потом, скандируя каждое слово, прочитал последний вопрос. Удина, бога войны и поэзии, которого немцы зовут Вотан, обычно изображают одноглазым, сидящим на коне с 8 ногами. Тацит указывает, что он — римское божество. — Какое именно, сеньора Виттадини? — сеньора Виттадини растерянно замигала глазами, потом неуверенно предположила: «Марс? Меркурий, сеньора, Меркурий!»